Глава 7. Споткнувшись о ветку, Виктор чертыхнулся, стремясь продолжить движение, но остановившаяся Лира не дала ему этого сделать. Девушка напряженно прислушивалась, не было слышно ни криков, ни лая собак, ни стрельбы. Лес, пронизанный солнечными лучами, отзывался на тяжелое дыхание молодых людей, лишь пение птиц и шумом листвы от проносившегося по кронам деревьев ветерка. «Виктор!» – позвала Лира. «Не слышно собак! Мы убежали!» «Это очень странно», — ответил ей юноша, оглядываясь по сторонам. Любви нигде не было. Осознавание того факта, что наставник, возможно, пожертвовал жизнью ради них двоих, принесло лишь боль где-то в груди. А Лира в этот момент внезапно вспомнила о преобразованиях. Привыкнув к тому, что в лагере магии нет и быть не может, она решила проверить, насколько далеко они смогли убежать, создав руками простейшее преобразование локального времени. На мгновение всего в памяти всплыл тот самый экзамен, где их с Виктором прогнали по всему материалу школы. Как давно это было? Будто бы даже и не в этой жизни. Цифры появились перед ее внутренним взором всего на мгновение, но увидев год, девушка расплакалась. Упав на траву, она рыдала, будто от чего-то освобождаясь. Отвыкнув выражать эмоции за последнее время, Лира наконец получила возможность выплакать то, что с ней сделали. Виктор понял, что дело не в возможном ранении или травме, поэтому сел рядом, обняв девушку, возникших перед ней цифр он не видел, а жест ее никак не интерпретировал. Решив про себя, что если сейчас их догонят, то пускай уже убьют обоих, раз Лира не может больше бежать, юноша зашептал молитву, которую его научил Леви. Отсутствие наставника рядом означало, по мнению Виктора, только одно. Ребе на свете больше нет. Видя множество свидетельств смерти, да и самих смертей за это время, Виктор никак на эту новость не отреагировал. А боль в груди погасла сама, задушенная голодом и страхом. Он просто обнимал Лиру, горько плакавшую в голос у него на руках. «Виктор!» Чуть успокоившись, Лира смогла выдавить из себя несколько слов. «Год!» «Мы вернулись, Виктор!» «Надо! Надо!» Она замерла, задумавшись, куда теперь идти, ведь ее никто не ждет. Родители когда-то давно очень четко дали это понять. «Посмотри на меня», — тяжело вздохнув, произнес Виктор. «Ничего не замечаешь?» «Ты целый!» «Все же правильно», — удивилась вопросу девушка. «Мы в лагерных робах. За кого нас примут?» — тихо спросил юноша, просто представив своих опекунов, от ауфзейров, никак не отличавшихся. «За сумасшедших?» Тихо спросила девушка, представив себя на месте прохожих. Лира, привыкшая уже к тому, что признанных сумасшедшими уничтожают, испугалась. «Раз мы вернулись», — тихо произнес юноша, — «есть только одно место, где не предадут. Ребе, Леви говорил, что там никогда не выдадут. Только как его найти, это место?» Виктор помнил рассказы Леви, поэтому стремился в место, которое тот называл «синагога». Правда, что это такое, юноша так и не понял. По рассказам получалось, это что-то вроде чудесного дома, в котором рады таким, как он. Ведь Леви объяснил Виктору, что такое антисемитизм, дав юноше понимание, почему с ним в детстве обращались именно так. За прошедшее время юноша принял себя причисленным к тому же народу, о котором говорил Винкель на его робе. Выплакавшись, Лира почти не могла двигаться, навалилась усталость, но Виктор очень хорошо запомнил все, сказанное ему погибшим уже наставником, поэтому почти тащил девушку на себе вглубь, как он думал, леса. Быстро смеркалось, и нужно было найти безопасное место для ночлега. По крайней мере, такое, по мнению юноши, где их не найдут собаки и палачи. Собакам в лесу вряд ли было комфортно, а вот эсэсовцам... Кроме того, невесту следовало накормить. На Лиру уже вновь навалился страх. Поэтому девушка вцепилась в Виктора, не давая ему нормально двигаться. Ее приходилось буквально волочь на себе. За прошедшее время ими было испытано многое, но если юношу поддерживало желание спасти Лиру и обретенная вера, то у девушки был только страх. «Я поищу еды», – произнес Виктор, действуя так, как считал бы правильным Леви. Но Лира скинула на него мокрые глаза. «Не бросай меня, пожалуйста», – попросила она, отчего-то задрожав. «Тогда Мозг юноши пытался решить задачу. «Тогда ты останешься рядом, будешь смотреть, чтобы никто нас не увидел». «Хорошо», — благодарно кивнула девушка, хотя хотелось ей одного — схватить Виктора за руку и не отпускать. В лесу стремительно темнело, отчего Лире казалось, что из теней вот-вот выпрыгнут страшные собаки или выступят аувзейры с плетками и резиновыми дубинками. Стараясь держаться так, чтобы девушка его видела, Виктор озаботился поиском чего-нибудь, что можно было бы съесть. В лесу были ягоды. Различать их Виктор умел, вот только было их очень немного. Виктор собирал найденные ягоды в мюце, так называлась лагерная шапка, чтобы затем принести невесте. Справившись с первым позывом затолкать все найденное в рот, юноша принес Лире ягоды. Для него она была намного важнее его самого. Девушка совсем не сдерживалась, потрясенная видом чего-то съедобного, и только очень быстро съев все, виновато посмотрела на Виктора. «Прости». Она была готова опять заплакать, но Виктор погладил девушку по голове так, как его гладил Леви. «Я сейчас еще наберу», — улыбнулся Лире юноша, еще раз проведя ладонью по ее голове, отчего она поймала эту ласковую руку и поцеловала ее. Для Лиры это было настоящим чудом. Забота Виктора, его стремление помочь и... прощение вместо крика и битья, хотя девушка уже была готова к расплате. Несколько последних месяцев полностью изменили ее, отняв все, чем ранее была она сама. Теперь Лира была просто номером, но юноша рядом будто все понимал, обустраивая место для ночлега. Стало уже прохладно. Ему, правда, это было все равно после барака, но вот Лира... «Если обняться, будет не так холодно», — поделился опытом Виктор, не зная, как сформулировать. На него вдруг напала необъяснимая робость. «Не будешь против, если...» «Нет, конечно», — попробовала улыбнуться девушка, которой очень хотелось, чтобы ее обняли. «Глупый, после всего...» Она снова всхлипнула. Виктор обнял Лиру, укладываясь спать на несколько еловых лапах, брошенных в небольшое углубление под деревом, чтобы ей было комфортнее. Юноша вспоминал рассказы и советы Леви, шепча теперь кадиш по самому лучшему человеку на земле. На платье девушки виднелись следы крови, что значило, нужно уложить ее так, как показывал наставник, чтобы не сделать еще больнее. Очень многому научил когда-то никому, кроме Лиры, ненужного Ингеля наставник, ставший ему даже больше, чем отцом. «Спи сладко», – прошептал Виктор, копируя Леви. «И ты спи», — ответила ему девушка, наслаждаясь покоем этих объятий. Они засыпали на еловых ветвях по жухлой траве. Если бы кто-то их сейчас увидел, о чем бы подумал? Но, к счастью, подростков здесь никого в этот момент не было. Они перенеслись сквозь время и пространство обратно в свой год, вот только изменились при этом необратимо. Двое изможденных подростков, известной всему миру лагерной одежде, чутко спали в английском лесу, а равнодушная луна взирала на них сверху. Никому до них не было дела, что изменившихся молодых людей только радовало. «Виктор! Виктор! Вставай! Апель проспим!» Лира в панике тормошила юношу, точно зная, что будет, если проспать. Она не раз видела, что за это бывает и чем заканчивается, поэтому испугалась до жути. «Успокойся, моя хорошая», — обнял ее, укладывая обратно Виктор, сам с трудом подавивший желание вскочить и бежать на Апельплац. «Переклички больше нет, надо поесть найти». «Хорошо», — кивнула девушка, уже почти почувствовавшая плеть или чего похуже на своем теле. «Надо двигаться», — решил Виктор, помогая встать Лире, только бы не нарваться. Внезапно увидев просвет среди ветвей, Виктор остановился. Ночью они с Лирой, разумеется, замерзли, но не абсолютно, то есть двигаться могли, вот только голод, от которого перед глазами летали черные мушки. Но выбора не было, нужно было идти и при этом не нарваться на эсэсовцев. В то, что СС больше нет, юноша не верил. Всего за несколько месяцев весь мир для него стал лагерем с эсэсовцами, блоковыми и попытками прожить еще один день. Пробираясь по лесу, как-то совершенно неожиданно Виктор и Лира вышли к небольшой дороге и к какому-то то ли магазину, то ли кафе, по раннему времени закрытому. Понимая, что вломиться внутрь не сможет, просто не хватит сил разбить стекло, юноша заинтересовался кое-чем другим. Большие мусорные баки на задворках строения привлекли его внимание. Брезгливость лагерь отбил у них обоих напрочь, поэтому можно было попытаться найти что-нибудь съедобное, все равно что. «Я сейчас», быстро так, чтобы его не заметили, Виктор метнулся к мусорным бакам. Стараясь держаться так, чтобы его не было видно от дороги, юноша погрузил руки в бак, перебирая и оценивая найденное. Лира уселась на землю в ожидании, стоять не было никаких сил. С каждым часом, казалось, силы покидают ее все больше, как будто кончился завод. Становилось страшно, ведь немощных могли затолкать еще живыми в печь. Сознание Лиры никак не могло приспособиться к реальности, перескакивая из одной эпохи в другую, независимо от нее самой. Найдя несколько кусочков прилично выглядевшего хлеба, Виктор метнулся обратно к девушке, чтобы покормить ее. Ему и самому было не сладко, но юноша держал себя в руках, зная, что без Лиры его собственная жизнь потеряет всякий смысл. Наставник, по мнению Виктора, уже погиб, что значило, у него есть только Лира. А девушка откусывала маленькие кусочки черствого хлеба, непривычно белого, чувствуя огромную благодарность к спасавшему ее юноше. «Ты меня всегда спасал», – прошептала она. «Всегда-всегда». «Ну, это же ты», – погладил ее по голове, копируя Леви и Виктор. «Разве может быть иначе?» Лира была растрогана до слез, ведь для нее, сколько она себя помнила, никто столько не делал. Не кормил, отрывая от себя, не заботился, не... «Я живу только потому, что есть ты», — объяснил ей юноша, совершенно естественную для себя вещь. Лира обняла Виктора обеими руками, спрятав лицо в его лагерной куртке. Ей нужно было прийти в себя, ведь в словах юноши было столько уже, казалось, навсегда забытого тепла. А Виктор пытался представить, в какой стороне находится Лондон. Логика этих размышлений была проста. Лондон – большой город. Значит, там, может быть, если не синагога, то хотя бы кто-нибудь, кто может подсказать, где она, ведь он стремился туда, где точно помогут. Леви не мог врать, не зря же эсэсовцы в первую очередь уничтожали именно эти дома. По крайней мере, по рассказам наставника, которому Виктор верил абсолютно. Позавтракав, двое подростков с трудом поднялись на ноги. Нужно было идти дальше. Виктор определил, где находится юг, считая, что двигаясь в этом направлении, они куда-нибудь придут, а там уже можно будет как-то сориентироваться. Так они и шли, весь день останавливаясь, чтобы найти ягод или выйти к жилью, которое время от времени попадалось на их пути. А где жилье, там и мусорки, где можно что-нибудь найти. «А что ты шепчешь?» – спросила Лира, прислушавшись к тому, что очень тихо проговаривал идущий юноша. Девушке казалось, что слова, которые шептал Виктор, придают ему сил. «Это молитва», – ответил юноша, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. «Меня Леви научил. Нас назвали евреями в лагере», – попытался он объяснить. «Тебя и меня. Об этом говорят наши винкели. Видишь?» «Значит, наш Создатель может помочь, только он за что-то всех наказал». «Наказал?» – вздохнула девушка, пытаясь осознать услышанное. Лире казалось, что наказали не только их, а вообще всех вокруг. «Но это молитва. Зачем ты ее шепчешь?» «Не становится легче на душе», – признался юноша. «Вот послушай. Шма, Исраэль, Адонай, Элохейну». Лира слушала, понимая, что Виктор обрел веру, наставника, что-то очень важное в жизни, а она? Во что верила она? Получалось, что ни во что. А юноша рассказывал о евреях, исходе, гонениях. И в памяти девушки всплывал не только лагерь, но и отношение к ней родителей. Принимая уже себя еврейкой, Лира думала о том, что родители могли так относиться к ней именно из-за этого. И потому она пыталась повторять за Виктором слова древнего языка. Чем больше Лира задумывалась, тем больше понимала, что ничего не изменилось, даже через столько лет. Девушка вспоминала свое детство и свою жизнь, понимая, что родителей у нее не было, а были лишь аувзейры, искавшие, за что бы наказать. А это значило, что если их с Виктором поймают, то будет газовая камера. или сразу крематорий. Даже если СС уже и нет. Хотя как это может быть, девушка не понимала. В ее восприятии не было уже жизни до. Это все был сон. Просто сон о сладкой жизни. А впереди их ждала, как и всех, черная труба крематория.